Это радовало Настеньку. Ощущение, что она приносит пользу, не покидало ее все время, пока работала в госпитале, а особенно теперь в медсанбате. Это ощущение являлось тем источником внутренней энергии, которая питала ее, вызывая молчаливое восхищение окружающих. Малявка, а такая двужильная. Сейчас, едва она вошла в палатку, Яков Федорович поманил ее взглядом, но не попросил, как в прошлые разы, присесть, а прошептал на ухо: «Хабибуло, туалет бы навести. Он судно просить стесняться, а в беспамятстве не совладал». Настенька сама поняла, что произошло, но поблагодарила Якова Федоровича глазами и негромко позвала санитара. Санитар-мельник, в нечистом халате, висевшем на нем мешковато, приблизился расслабленной походкой, и Настенька заметила, как он измотался за эти трое суток. — Помогите, — сказала она, стараясь не показать своего сочувствия санитару. Алина Михайловна внушала: — Жалости никогда не проявляй. Она ослабляет и унижает человека. Мельник поморщился, не скрывая отвращения к предстоящему делу, но не отказался, а стал помогать сестре. «Заодно протрите его спиртом», — посоветовала Галина Михайловна, сидящая к ним спиной у изголовья танкиста. Настенька не первый раз в душе восхитилась своим доктором, ее способностью видеть спиной, чувствовать, что происходит в палатке, и тотчас реагировать на все. «Пить! Пить! Вода надо!» — попросил Хабибуло, когда вся процедура была закончена, и он, переодетый в чистое белье, снова лежал на спине. Настенька смочила водой из поильника два марлевых тампона, одним обтерла лицо и губы больного, другой подала ему. Хабибуло неодобрительно прицокнул языком, но тампон взял и принялся сосать его, как ириску. — Сходите в аптеку, — попросила Галина Михайловна. — Что-то система переливания не очень работает. Или пусть заменят, или эту наладят. Мельник поспешил выполнить распоряжение. Настенька заметила, что он охотно выполняет распоряжения, связанные с уходом из палатки. Это была его маленькая хитрость. На улице он мог подышать чистым воздухом, перекурить по дороге, перекинуться словечком с товарищами. Санитар быстро вернулся, уныло доложил: «Они складываются. Санбат сниматься надумал». «В армии надумал нет, а есть приказ», — поправила Галина Михайловна невозмутимым тоном, словно ей уже был известен приказ о передислокации. «А как же мы?» — не удержалась Настенька. Галина Михайловна подошла, положила ей руку на плечо. «Мы не можем бросить раненых, значит, кому-то их передадим и тоже поедем». Они продолжали свое дело. К ним заглядывали капитан Чернышов, замполит, комбат. Они о чем-то уславливались с Галиной Михайловной, отзывая ее для переговоров в тамбур. Краешком глаза Настенька видела, как грузятся машины, свертываются палатки других взводов. Краешком уха слышала, как заводят моторы, успокаиваются голоса, уезжают товарищи. Им дали еще одного санитара по фамилии Чернобай, высокого, с длинными, чуть ли не до колен руками. Настенька обратила внимание на то, что он явился с автоматом, деловито поставил его в угол палатки, спросил, как ни в чем не бывало, как спрашивают о знакомой работе: «Чего робите?» «Получите термос с горячей пищей, хлеб и воду», — поручила Галина Михайловна. Новенький кивнул и не спеша направился к выходу. «Мельник», — позвала Галина Михайловна, — «помогите». Мельник выскочил из палатки раньше новенького. Новенький ухмыльнулся, давая понять, что он мог бы обойтись и без помощников, и буркнул безразлично: «Нехай». «Нехай», — про себя повторила Настенька, и с этого момента так и стала называть новенького санитара «Нехай». Еще раз пришел комбат, вызвал Галину Михайловну в тамбур, Настенька услышала слово «Петербург».